Глава 12. Болезненное любопытство. 19 февраля. Пятница. Ну надо же, Яркина. Очень подходит фамилия. Говорящая абсолютно. Надеюсь, не по мужу. С первой же встречи такой и воспринимал девушку. Яркой, светлой. Бабушка моя когда-то, помнится, говорила, люди есть, через которых свет проступает. Искренние, теплые. С ними и сам будто лучше становишься, напитываясь невольно отраженным свечением. Теперь только понимаю, что бабуля имела в виду. И вправду, бывают такие. Ситуация, конечно. Муж этот, чтоб его черти драли. Крепкий такой, высокий, слащавый. Аж зубы от приторности его сводит. Сплюнуть хочется. С улыбочкой этой приклеенной. А в глазах издевкой, неприкрытая самоуверенность. Мерзкий тип. Не слабо я ему руку стиснул, конечно. И не сказал ничего вроде, а с души воротит. Совершенно безотчетно вмазать ему хотелось. За диалогом их следил. А раз такие реакции, значит, не отболел там еще. Задевает? Его так точно до сих пор зацепляет. Явно отпускать ее не хотел. Да почти уверен, Костя не против Юлю вернуть. А у нее? Интересно. Вел он себя, будто до сих пор права на нее имеет. Напрягло. Челюсть свело так, что зубы заскрипели. Хорошо, что его обратно за столик позвали. Ей-богу, еще минут несколько не удержался бы, ударил. Уж придумал бы за что. Не замечал за собой раньше кровожадности такой. Скандала еще не хватало. Так и представил заголовки в СМИ. Начало съемок исторической драмы в тихом городе Раменске ознаменовано драмой реальной. Кровавая драка с участием одного из актеров проекта. Именно кровавая, да. И мысли не проскочило даже, что узнать меня могут вообще. Этот Константин вот явно не признал. Хотелось ведь, чтобы не актера во мне в первую очередь видели. Получите, распишитесь. А Юля еще, мать его, так извинялась за него. Злость неконтролируемо волной накатывает. Из чего вообще? Но тут же и расспросил ее обо всем. Болезненное любопытство грызло. Кому интересно вообще о мужиках чужих слушать? Но ни слова не упускал. И образ ее с каждым словом новыми деталями обрастал. Мешало, оказывается, что я ее с самого начала малолеткой лет до 20 считал. Она, хоть и по-прежнему юная, особенно по сравнению со мной, глубже гораздо, чем предполагал. Но и реальнее, живее. Ближе, что ли? Спокойная, верная, рассудительная очень. Серьезная, буквально во всем. И настрадавшаяся явно. Свекровь тяжелая, незрелость очевидная обоих супругов, поиски работы, проживание с родителями. И все это девчонки, едва совершеннолетия достигнувшей. Да и я в этом возрасте вообще не помню, умел ли о чем-то важном думать. Только институт заканчивал. Голову от девчонок сносило, некогда было ответственно быть. Первые пробы, первые успехи маленькие, кружило знатно. Муж ее дурак невероятный, конечно. Как упустил. И осознал ведь, явно. Судя по тому даже, что она месяца после подачи заявления на развод рассказала. Он и срывался на ней, потому что терять не хотел. Неужели не понимает? К концу рассказа понял, что появление непутевого Константина она стыдилась. Будто сама себя в кафе компрометировала глупым, в общем-то, поведением. Да и рассказом дальнейшим усугубило положение. Мало кто за выбор партнера своего ответственность настолько полно берет. Не понимает она только, что отвечать ей за него не нужно совершенно. Уж теперь так точно. Пытался, как мог, утешить. А она явно нелегко откровенность далась ей. Едва не всхлипывала. К себе прижимал. Волосы перебирал, легонько губами касаясь. Крепче обнимая, по спине гладил. Ворот куртки намок совсем от слез Юлиных. Пусть. Успокоилась. Встрепанная такая, нежная, хрупкая. Убрал от лица волосы, висок целуя. Здесь аромат вишневый сильнее еще. Впитывать его, вдыхая. Удивительное. Даже с покрасневшим носом и бусинками слезинок на ресницах. Хороша исключительно. Трогательная до крайности. Как не поцеловать? Просто коснуться, слегка. Вообще ситуация не располагала, конечно. Что я, контролировать себя не мог? Не до того ей, но ошибался, похоже. Целовала в ответ, взахлеб. Необходим будто. Притягивала к себе пальчиками изящными, и сил воспротивиться не было. Волосы гладила. Крышу сносила, напрочь в ней растворялся. Не сознавал даже, что руки делали, куда целовал. Еле в себя пришел. Не иначе, как стрессом вызвано все. Будто уязвимостью пользовался ее. «Очнись, Збруев!» «Ты...» Выдыхал хрипло, к ней прижимаясь. Не знал вообще, что этим «ты» сказать хотел. Думать не получалось.